Глава 7. Метод исключения. «Вы можете, блин, нормально объяснить, что произошло?» Антонов и Павел, иногда перебивая друг друга, уже несколько минут несли какую-то бессвязную чушь. «Поток воды вынес нас куда-то на север. Я очнулся в одном из забитых мусором коллекторов. Сразу стало понятно. Тут что-то не так». «В каком смысле?» – переспросил я, с недоверием впившись взглядом в командира наемников. Жутко болела голова, тошнило, мысли в голове путались. Минут через 5 отпустило. Капитан Антонов неожиданно скривился. Мрак сделал ему укол в поврежденную руку. «Опять воздействие источника?» – предположил я, посмотрев на Пашу. «Если так, то где-то совсем рядом находится испытательный полигон бункера номер 17. Что было дальше?» «Вокруг было темно, хоть глаз выколи, но мой фонарь на шлеме уцелел. Удалось включить его. Осмотрев сначала свой коллектор, а затем и соседний, я попытался найти остальных. Позднее, где-то через полчаса, до нас добрался Павел. Он умудрился разбить голову, похоже, при ударе об одну из стен во время слива воды. В одном из коллекторов под кучей мусора я нашел крота». «Точно! Я вспомнил, как звали последнего наемника. Крот. Он был специалистом по взрывчатке». «И где сейчас крот?» «Мертв. Когда я его нашел, он уже не дышал. То ли захлебнулся, то ли еще что. Я не успел разобраться». «Почему?» «В коллектор вбежала перепуганная девушка, а ее по пятам преследовала гигантская червеподобная тварь. Я открыл огонь по мутанту, но толку было немного. Тварь словно бы совсем не чувствовала боли. Я истратил 2 магазина», — продолжал Антонов. «Наконец, выстрелив из подствольного гранатомета, мне удалось завалить мерзкого мутанта. Но уже подыхая, в агонии червь ударил девушку хвостом. Ее отбросило на стену. Я думаю, при падении она сильно ударилась головой. До сих пор она была без сознания, но, слава богу, жива. Пульс был. Я пытался привести ее в чувство, но тщетно». Теперь все стало более-менее понятно. Этот разговор произошел уже после того, как мы закрыли за собой гермодверь. Червь-мутант, появившийся в туннеле, следовал к нам. Тратить на него боеприпасы отказался даже неэкономный Костолом. Мрак быстро сообразил закрыть гермодвери, отрезав мутанта от выхода в метро. Я поразился тому, что именно в технических туннелях так много червей. Что им там, медом намазано? Минут 10 девушку пытались привести в чувство, но ничего не вышло. Не помог ни нашатырь, ни хваленые армейские стимуляторы из аптечки покойного дока. Девушке нужна была квалифицированная медицинская помощь. Да только где ее взять? Возвращаться тем же путем, каким пришли, было глупо и небезопасно. Да и кто нас ждал наверху? День подходил к концу, еще несколько часов, и закончатся первые сутки отведенного нам времени. Штрасс ясно дал понять, в нашем распоряжении 3 суток, не больше. По окончании этого времени он отправит 2-ю группу. Но у них будет уже другой принцип работы. Нам следовало искать эту гамму 3. Но где? «Командир, куда идти дальше?» Тишина отошел от гермоворот на несколько метров и прислушался. «Направо, налево?» «Если мои расчеты верны, мы вышли километром южнее депо. Оно должно быть справа». «А зачем нам туда? Разве не разумнее идти к командному бункеру? Там, если ему повезло выжить и добраться до бункера, должен быть майор Доронин. Сомневаюсь, что он будет рад нас видеть, но, возможно, он единственный владеет какой-нибудь информацией. Все-таки он около 8 лет был правой рукой полковника Зимина. Уж он-то в курсе всех его дел. А как мы знаем, Зимин тоже искал вход в комплекс генетических лабораторий. А есть гарантии, что нас не расстреляют у ближайшего аванпоста?» «Гарантии? Вы смеетесь?» «Конечно, нет. Мы вторглись на секретный объект. Особенно после того, как в прошлый раз мы слегка сократили население и без того немногочисленные астры. Да, кстати, а что нам делать в депо?» Там много старой техники. Может быть, нам повезет найти какую-нибудь дрезину? На ней мы бы добрались... Куда? Штрасс. Заказчик утверждал, что поиски стоит начинать из бункера номер 17. Почему оттуда? Потому что именно там последний раз видели подполковника Шевченко. А, как известно, именно он отвечал за работу и безопасность комплекса генетических лабораторий. И он пропал сразу после того, как Штрасс спустился к источнику воздействия. «Капитан», — заявил я, недовольно хлопнув рукой по ржавой поверхности гермодвери, «мы нашли подполковника Шевченко, мертвого и совершенно бесполезного. При нем не было ничего интересного». «Ты уверен? Вспомни, может быть, была какая-нибудь карта, блокнот или дневник, еще что-нибудь?» Я задумался. У подполковника действительно был с собой планшет. Был и блокнот. И тетрадь. Ее Дмитрий вертел в руках, а после еще некоторое время таскал по бойлерной. И карта. Да, карта была. Правда, карта чего? Большой вопрос. Мы тогда не стали проверять ее. В тот момент гораздо важнее было вытянуть из Германова всю правду. Да, я помню, был блокнот. Я сделал вид, что задумался. И карта тоже. «Где это было?» — мгновенно оживился Антонов, едва ли не вскричав. «Вспоминай, ну!» «Да погоди ты!» — отмахнулся я. «Это что, так важно? Ну, в заброшенной бойлерной, на последнем аванпосте, в паре километров от гермоворот». «Так, это означает...» Антонов разбирался со своими мозгами, где была скрыта известная ему одному карта. «Ох, черт! Да это же совсем другая часть комплекса! Мы туда пару суток добираться будем, а времени совсем нет!» Особенно учитывая балласт. Антонов небрежно посмотрел на девушку и отвернулся. «Чего? Какой еще балласт?» Меня возмутило, что наемник, едва услышав о карте, так кардинально поменял свое отношение к нам, грубо окрестив пострадавшую девушку балластом. «Тихо, не мешай!» — отмахнулся он. «Какой тихо, Антонов! Ты охренел?» Снова с необъяснимой силой вспыхнуло недопонимание между мной и этим высокомерным вспыльчивым капитаном. Эгоист хренов! Да что он себе позволяет? «Максим, не стоит зря тратить время!» Антонов, забыв о корректности, отмахнулся от меня, как от назойливой мошки. Я хотел было двинуть ему в морду, но вдруг тяжелая рука легла мне на плечо. Это был Костолом. Он хмуро смотрел мимо, но плечо не отпускал. «Что за ерунда?» Павел сделал шаг вперед, но его бесцеремонно, хотя и без лишней грубости, остановил Мрак. «Стой! Отставить!» «А?» — не понял Павел, вопросительно уставившись на наемника. Ствол грозы вдруг оказался на уровне его груди. «Если не перестанешь кричать, придется заткнуть тебе рот!» Вдруг нагло заявил мне Антонов. «Хотел с вами по-хорошему, но вы не даете мне этого сделать». Вот оно значит как. Я поразился тому, как резко все поменялось. Понятно, что наемники подчиняются Антонову, для этого их и нанимали. Это двуличная, несдержанная, амбициозная сволочь, как я и предполагал в самом начале, преследовала только интересы Штрасса и свои собственные. Но я, зная это, добровольно дал обвести себя вокруг пальца. Я просто утратил бдительность. И теперь, получив от меня весомую информацию, он опрометчиво посчитал, что от нас больше не будет никакой пользы. А раз так, можно действовать грубо и агрессивно. Весьма необдуманно. И даже и сейчас он все еще был уверен, что поступает правильно. «Что делаем, командир?» Как бы для убедительности вдруг поинтересовался Мрак, осматривая пустой туннель. «Выдвигаемся в депо. А с девушкой как поступим?» Антонов посмотрел на мое перекошенное от злости и безысходности лицо. «Возьмем с собой. Если будет сильно мешаться, оставим где-нибудь», — процедил он, наблюдая за моей реакцией. Ему определенно нравилось играть на моих нервах. «Скотина ты, капитан!» — прорычал я. Павел, чуть отойдя в сторону, потянулся за пистолетом, Но неизвестно откуда взявшаяся тишина остановил его коротким ударом в левый бок. Парень ухнул, скривившись от боли, едва устояв на ногах. «Не надо, Павел! Без этого можно обойтись!» — криво усмехнулся Антонов. «Хоть пользы от вас пока немного, вы нам еще нужны, наверное. Как отсюда быстрее всего добраться до аванпоста?» «Да пошел ты!» — пробормотал Караваев. «Не надо так грубо! Я просто действую методом исключения!» Антонов отвернулся. А сам он общался корректно и вежливо. Дерзкий сукин сын. «Тишина! Забери у него пистолет от греха подальше!» «Ты же понимаешь, что если мне подвернется шанс, я им воспользуюсь и лично выбью тебе зубы!» Медленно произнес я, глядя в лицо этой эгоистичной свиньи. «Бесплатное направление к стоматологу тебе гарантировано!» Антонов дерзко ухмыльнулся, промолчал, но выдержал мой взгляд. «Буду ждать. Все, пора выдвигаться». «Командир, тут еще такое дело!» Вдруг обратился к Антонову здоровяк ко столом. «Скат пропал. Прямо здесь». «В смысле пропал? Куда?» «А пес его знает. Был здесь, осматривал периметр и пропал. Ни тела, ни крови, ничего». «Искали?» «Само собой», — Костолом аж вздрогнул. «Бестолку». «Ну и хрен с ним». Антонов не стал заморачиваться. «Не маленький, сможет за себя постоять. Выдвигаемся. Костолом, на тебе девушка. Эти двое под твоим наблюдением, Рак. Тишина, ты вперед, на разведку. Вопросы есть?» «Ну как же скат? Мы что, просто бросим его?» Великан не двинулся с места. Похоже, они со скатом были не просто коллегами. «А что ты предлагаешь?» «Ну, не знаю. Нужно его найти. Как-нибудь». Костолом даже растерялся. «Как-нибудь? Костолом, если он жив, он сам найдет нас. Скат не ребенок, опытный боец. Однако тратить время на его поиски мы не имеем права. Ты знаешь?» «Знаю. Но вдруг ему нужна помощь?» На мгновение мне показалось, что Костолом, тупой как пробка, мямлил что-то, бессвязно бормотал, но только на первый взгляд. Что происходит? Среди наемников не все так гладко, как казалось изначально. Но так показалось лишь на мгновение. «Выдвигаемся. До депо чуть больше километра», — повторил командир наемников. Мрак едва заметно подтолкнул меня в спину. Вся группа неторопливо двинулась направо. Наемники, как мне показалось, сами были не особенно рады такому повороту событий. Полчаса назад мы вместе отстреливались от мутантов, наблюдали за огромным головоногим мутантом, искали друг друга в лабиринте технических туннелей и коллекторов, а теперь все круто поменялось. И все потому, что у их командира был на редкость дерьмовый характер. А еще я вполне допускал и такой вариант. У него были особые инструкции от инвалида Штрасса. Что именно тот приказал ему? Актер Антонов неважный. Сломалась его конспирация на незначительном пустяке. Зато теперь я точно знал, что не ошибся первоначально. Нас использовали. Но посмотрим, что будет дальше. Я не верил, что подполковник Шевченко координаты Гаммы-3 оставил там же, где решил покончить с собой. Этот советский офицер был весьма умным и предусмотрительным человеком. А вот Антонов совершил наивную, глупую ошибку. Еще ничего не нашел, но уже раскрыл все карты, показав себя импульсивным, несдержанным командиром, который не считался со своими людьми. «Почему так медленно?» — повысил голос капитан после 10-минутного марш-броска. «Время поджимает!» «Успокойся, успеешь!» Бросил я ему через плечо. Я даже затылком почувствовал, он был близок к бешенству, но сдерживался, сволочь. Мне хотелось позлить его еще и хорошенько дать ему в челюсть, да так, чтобы зубы повылетали. «Эй, капитан!» — позвал Павел. «Что? А если там ничего нет? Если подполковник Шевченко спрятал документы где-то еще? Посмотрим. Мне вот кажется, что мы ничего там не найдем». «Тихо! Отставить разговоры!» «Чего ты? Мы же нормально общались. Или ты настолько убогий, что...» Тут уже я не сдержался. «Мрак, заткни ему рот!» — рявкнул Антонов, перебив меня. «Не надо. Это уже было адресовано мной наемнику. Обойдемся без таких низких методов». Мрак рассеянно ухмыльнулся. Мы, несмотря на растущее напряжение, продолжали идти по пустому туннелю. Я пытался понять, в какой части военного научно-исследовательского комплекса мы находимся. На ум приходило только одно. Когда в первый раз мы миновали аварийный метромост, мы шли по туннелю к ядерному реактору. Но по пути свернули налево, где, собственно, и нашли первые гермоворота, а за ними сломанный проходческий щит и вход в бункер номер 17. Но перед развилкой тот туннель шел дальше. Скорее всего, где-то в этом месте мы и вышли. А сейчас мы находились между бункером и ядерным реактором. Память играла злую шутку. Я помню, что где-то здесь должно быть еще и депо. Но где именно? Антонов знал, ведь у него в голове была подробная карта всей Астры. Хотя, конечно, остается под вопросом, насколько хорошо он ее запомнил. Костолом нес на плече девушку. Катя так и не очнулась. Что с ней случилось? Червь ударом хвоста отбросил ее к стене. Девушка ударилась головой и потеряла сознание. Кровь на ее затылке говорила о том, что, вероятно, так все и было. Но что, если Антонов солгал? Что, если все было иначе? Я медленно, стараясь не привлекать внимания, приблизился к Паше. «Ты как?» «Нормально». «Максим, что происходит?» Он плохо понимал всю ситуацию. «Я объясню, но позже. Скажи мне, ты видел, как червь ударил Катю?» «Нет. Я встретился с ними позже. Антонов как раз оказывал помощь девушке». «Оказывал помощь? Точно?» «Ну, он сидел рядом с ней, проверяя пульс, дыхание. Кажется, так». «А самого червя ты видел?» «Да. Точнее, его труп в проходе между коллекторами». «Понятно. Хорошо. А что, есть подозрения?» «Нет, все нормально. Это я так, для общей картины». Еще один тревожный момент. Павел не видел, как девушка пострадала от атаки мутанта. Так, может быть, ее и не было? А труп? Ну и что? Был и раньше там. Я и Мрак тоже нашли один такой, и что? Но что, если Катя что-то узнала или увидела? И ее теперешнее состояние — это результат неблагоприятного контакта с лживым капитаном. Слишком много вопросов. Догадок тоже много. Сейчас мне следовало быть очень осторожным, не делать глупостей. Антонов самоуверенно считает себя в безопасности. Пусть так и будет. Скоро все встанет на свои места. У меня есть план. Я молча шел следом за командиром. Снайпер «Тишина» постоянно держался впереди, контролируя расстояние между собой и основной группой. Темный туннель начал постепенно уходить влево. Где-то впереди находились депо и ядерный реактор. Хоть убей, а я почему-то не помнил этот фрагмент карты. Но зато капитан Антонов был твердо уверен. Мы идем правильно. Откуда такая уверенность? Что он надеется там найти? Исправную снаряженную дрезину, предварительно заправленную топливом? С чего бы? Депо — место для постоянной стоянки либо неисправной, либо списанной или безнадежно устаревшей техники, ремонт которой невозможен по ряду причин. Но это совсем не та стоянка, где ныне покойный дезертир прятал списанный чудовищный бронепоезд, снаряженный тяжеленным грейдером. Мы находились в другой части военного научно-исследовательского комплекса. Ну хорошо, доберемся мы до депо. Допустим, найдем транспорт. А дальше? Как Антонов собирается провести его через дюжину аванпостов? Да по нам сразу же откроют огонь. Да. Оружия у нас, в принципе, достаточно. Боеприпасов тоже. А если взять во внимание шестиствольный дуроверт Костолома, так несложно представить, что будет, если его установить на носу дрезины и заранее открывать огонь. Этот дьявольский агрегат изрешетит любую охрану в фарш еще до того, как они поймут, в чем дело. Куда тут тягаться в огневой мощи морально устаревшим ДШК и их чуть более улучшенным прототипом «Утес»? «Внимание!» Тишина поднял руку вверх, затем снова продолжил движение. Наемники среагировали мгновенно. Костолом аккуратно положил девушку на шпалы, вооружившись помповым дробовиком. Мрак припал на колено, зарядив подствольник. «Вижу впереди аванпост!» Тишина проворно перемещался все дальше и дальше. «Сколько противников?» «Командир?» «Что?» «Аванпост пуст». «Чего? Ты уверен?» «Абсолютно. Я вижу дзот, ограду, погасшие прожектора, шлагбаум, но людей здесь нет. Подойди ближе». Наемник практически бесшумно заскользил вперед. Я даже невольно восхитился. Да если таких, как Тишина, собрать пару десятков, они всю Астру вырежут без лишнего шума и пыли. Преувеличиваю, конечно. Но местная охрана, да и армия Зимина, им явно и в подметке не годится. Прошло 3 минуты. «Чисто!» С сильными помехами прилетело по внутренней связи. «Здесь вообще никого!» Мы подошли к аванпосту. Судя по его виду, пост оставили совсем недавно. Может, день назад или чуть больше. Причем даже тяжелое вооружение осталось. Бросили или оставили за ненадобностью. Стволы 2 ДШК одиноко торчали из бойниц дзота. Палатка была пуста, освещения почему-то тоже не было. Что тут произошло? Аванпост явно действующий. По крайней мере, несколько дней назад был таковым. Но почему без электричества? «Командир!» Тишина снова вышел на связь. Она становилась все хуже и хуже, едва добивая на 30-40 метров. «Да?» «Здесь есть дрезина. Правда, она очень старая. Не знаю, на ходу ли». «Проверь». «Почему аванпост пуст?» — неожиданно Антонов обернулся к нам. «В чем дело?» «А я откуда знаю?» — фыркнул Павел, посмотрев на наемника, как на собачье дерьмо. Я ответил тем же. «Вы последними были здесь. Прошло от силы пару дней. 2 суток назад этот аванпост работал». «У меня нет ответов на твои вопросы, капитан». «Ты говорил, туннель могло затопить грунтовыми водами. Но здесь нет никаких следов затопления». «Ну, значит, вода сюда не дошла». Капитан недовольно хмыкнул. «Командир, дрезина на ходу». «Да?» «Может, и так. Ладно, пора прокатиться. Грузимся на дрезину». За несколько минут мы закончили осматривать территорию покинутого аванпоста. Тишина осторожно вывел дрезину на главный путь. Она действительно оказалась очень старой. «Рухлядь!» — пробормотал Мрак, едва ее увидел. «Да ей в музей давно пора». «Как и тебе», — пошутил Костолом, размещая пулемет. «Она хоть 100 метров проедет?» «И даже больше», — уверенно заявил Тишина. «Она еще нас с тобой переживет. Прошу на борт». «Хватит уже разглагольствовать», — Антонов заметно нервничал. «Поехали». Тишина повторно завел заглохшую дрезину, и транспорт, пару раз чихнув двигателем, медленно тронулся вперед. Через 1,5 километра мы добрались до развилки. Здесь Антонов дал команду притормозить. Туннель расходился надвое. Один вел на восток, к командному бункеру, а другой — к депо, на север. «Куда дальше?» — поинтересовался Тишина. «К бункеру», — заявил капитан. «Ты же говорил, нам нужно в депо!» — не сдержался я. «Я передумал. Теперь у нас есть дрезина, поэтому следуем к командному бункеру. Познакомимся с твоим знакомым майором Дорониным». «Ага, давай», — усмехнувшись, подумал я. «Да едва он узнает, на кого ты работаешь, тебя и твоих головорезов повесят прямо там, на входе. Фамилия Штрасс здесь у многих на слуху. Уж что ни говори, а люди, находящиеся в командном бункере, прекрасно знают, из-за кого в 1986 году погибло столько народа. Пусть даже виноват и другой Штрасс. Неужели наивный Антонов этого не понимает? Я делал акцент именно на это. Наемник сам гнал себя в ловушку. Несколько минут ехали молча. «Максим!» Я не сразу услышал, как командир наемников обратился ко мне. «Чего?» «Не нужно на меня злиться!» Я едва не поперхнулся. «Чего это он? Поговорить захотелось?» «О, я не злюсь. Я просто желаю тебе поскорее попасть в желудок червя или еще кого-нибудь. Я даже сам помогу тебе туда попасть, пусть только подвернется случай. Сказать, что я не ожидал чего-то подобного, не сказать ничего. Просто я не думал, что так скоро. Да и то по глупости. Умный командир разыграл бы все как по нотам. А этот удачно провернул пару ходов и считает себя победителем. Я не злюсь. Я смягчился, но не потому, что поверил ему. Мне просто неприятно, что нами воспользовались. Это было очевидно с самого начала. Разве не ясно?» Я просто кивнул головой. Тишина и мрак промолчали, при этом пару раз обменявшись взглядами. Мотор дрезины урчал. Мы даже не заметили, как туннель, по которому мы двигались, плавно начал углубляться. Первым признаком стали попадающиеся по пути лужи воды, которые становились все больше. Не прошло и 20 секунд, как ржавые колеса дрезины уже погрузились в воду на несколько сантиметров. «Вода», — заметил тишина. «Сбавь ход», — быстро скомандовал Антонов, выглянув из дрезины. «Понял». Движение замедлилось. Туннель продолжал углубляться. «Эй, да так мы и под воду идем», — недовольно пробурчал мрак. «Глубина уже выше колена». «Малый ход». Теперь дрезина ползла, словно черепаха. «Вижу тело!» — громко произнес тишина. «Впереди!» И действительно, впереди показалось распухшее от воды тело. Уже появился неприятный трупный запах. «Мертвец!» «Да, и запашок соответствующий», — заметил мрак, заткнув нос. «Впереди еще тело! Да и не одно! О, черт, их тут чуть ли не десяток!» Затопленный туннель был буквально набит телами утопленников. Они скопились тут, словно засор в канализационной трубе. «О боже, что тут произошло?» — прошептал Павел, с ужасом глядя на проплывающие мимо тела, одно из которых вполне могло оказаться его родственником. Наверное, та масса воды, что была за гермоворотами, неожиданно накрыла собой весь командный бункер. Люди просто-напросто утонули, предположил я, осознав весь ужас положения. «Что мы натворили?» — прошептал Павел. «Это не мы», — напомнил я. «Это дезертир». «Ага, натворили», — язвительно хмыкнул Антонов. Он умудрился подслушать наш разговор. «Подумаешь, всего лишь сократили популяцию населения военного комплекса. Устроили массовую помывку личного состава. Ну, с водой-то тут теперь проблем нет». «И все благодаря вам!» «Заткнись! Заткнись, моральный урод!» Не сдержавшись, заорал на него Павел. «Ты как животное! Хуже! Тварь поганая!» «Выражение выбирай!» Антонов как бы случайно положил руку на кобуру с пистолетом. «Да пошел ты!» — бросил ему Паша. «Сука!» Антонов отвернулся. Я насчитал около 20 тел, среди которых даже был один ребенок. «Нехорошо. Совсем нехорошо», — прогудел Костолом, осматривая проплывающие мимо тела. «Детям тут не место». Даже ему, двухметровому великану, стало не по себе. Метров через 300 дрезина миновала второй, но уже частично затопленный аванпост. А сразу за ним... Еще через 200 метров показались укрепления командного бункера. Они были мне незнакомы, так как в прошлый раз меня доставили сюда бесчувственным овощем. А вот мои друзья, явившиеся сюда следом за мной, успели полюбоваться массивными укреплениями. Их-то Доронин вез в добром здравии. Меня поразил мрачный вид укреплений командного бункера. Из черных бойниц торчали стволы ДШК, кольца линии Бруна перепутались между собой, превратившись в горы колючей проволоки. Все было залито грязной водой, освещения не было. плавал различный мусор, грязь, какие-то бочки и ящики. Совершенно очевидно, что людей тут больше не было. Живых людей. После того, как основная масса воды сошла, часть ее осталась тут. Глубина местами доходила до груди. Наверное, это была одна из нижних точек туннелей Астры. «Ну что, Антонов, теперь больше не у кого спрашивать о расположении комплекса Гамма-3, да? Я знал, сейчас он и так на взводе, а мое высказывание его вывело окончательно. «Ты! Все ты!» Он ухватил меня за ворот и притянул к себе. «Если бы не ваша, не было бы этого! Хресь!» Короткий удар головой ему в лицо, и вуаля! Разбитый, кровоточащий, а, возможно, и сломанный нос неожиданно стал волновать командира наемников гораздо больше, чем я. «Тварь!» — негромко произнес я, едва не упав обратно в старое кресло. «Эгоист долбанный!» Он, смахнув с лица кровь, неожиданно выхватил пистолет, быстро снял его с предохранителя и навел на меня. Мрак хотел было остановить его, но лишь дернулся вперед, не решившись идти против командира. «Ну что ты? Стреляй!» — с вызовом бросил я ему в лицо, при этом встав во весь рост. Я знал, он не выстрелит. «И тогда, если в бойлерной ничего нет, ты без меня попадешь в задницу!» «Костолом, выброси эту шалаву в воду! Нам лишний груз ни к чему!» — разъяренно прорычал капитан, глядя мне в глаза, но ствол не опустил. «Ее?» — не понял Бугай, указав на тело бесчувственной Катюхи. «Да, не тормози!» Великан, немного помедлив, с видимой неохотой выполнил приказ. Тело девушки упало в воду. Дрезина медленно поползла вперед. Я вскочил с места, намереваясь броситься за Катей. «Куда?» — вскрикнул Антонов. «Ты сиди тут!» «Сволочь!» — вскрикнул я. «Она же утонет!» «И что?» — усмехнулся командир наемников. Раздался всплеск. В воду прыгнул Павел. Разгребая мутную воду руками, он бросился к девушке. «Черт! Стой!» — выругался Антонов. «А этот нам еще нужен! Стоп! Глуши мотор!» Но Павел словно его не слышал. Вот он добрался до девушки, приподнял верхнюю часть тела над водой, убрал мокрые волосы с лица. И только тут у меня предательски проскочила в голове мысль. «А где ее шлем?» Когда мы только встретили их, Катя уже была без шлема. Так неужели от удара о стену, будучи в шлеме, она потеряла сознание? Или с нее сняли шлем раньше? Или вообще никакого удара не было? Вдруг эта скотина что-то вколола ей? «Задний ход!» — приказал капитан. Дрезина дернулась, а затем заглохла. «Заводи! Ну!» Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы внезапно, метрах в 50 впереди нас, не вспыхнул мощный прожектор. Почти сразу же раздалась пулеметная очередь, и в метре от дрезины пролетела серия характерных брызг. «Эй, впереди, на дрезине, сдавайтесь!» — раздался оттуда голос, усиленный громкоговорителем. «Командир?» — вопросительно пробормотал тишина. «Что делаем?» «Ничего», — ответил тот, щурясь от яркого света. Тишина удивленно обернулся, словно заподозрив в поведении командира что-то неадекватное. «Чего?» — не понял Мрак. «Ничего не предпринимать», — повторил Антонов. «Сопротивление не оказывать». «Мы подъедем ближе», — вновь раздался голос из-за прожектора. «Без глупостей». «Огонь не открывать, ждем», — спокойно произнес Антонов, глядя на разочарованного Костолома. Великан убрал руки от пулемета. Я оглянулся на Пашу. Он так и стоял в 20 метрах позади дрезины с девушкой на руках. Раздался шум заведенного двигателя. Неизвестная дрезина начала медленно приближаться. Это что получается? Она все это время так и стояла в темноте с выключенным мотором. Но для чего? Патруль, что ли? «Назовите себя!» — потребовали из дрезины. Но Антонов молчал. Оба транспорта почти поравнялись, вспыхнули еще два фонаря. Я увидел на дрезине троих. Все были вооружены автоматами. «Руки вверх!» — прозвучало новое требование. «Выполняйте». Антонов вел себя слишком спокойно и как-то странно, нетипично для его взрывного характера. Наемники нехотя подчинились. Особенно долго колебался Костолом. «Кто вы такие?» — спросил один из незнакомцев. «Отведите нас к майору Доронину», — вдруг заявил Антонов. «Что?» — не понял человек, а затем переспросил. «К Доронину?» «Да, именно к нему». «Хорошо», — помедлив, ответили с дрезины. Практически сразу я услышал, как по рации о нас кому-то доложили.